Глава 37. Когда мы спустились вниз, в столовой уже собралась вся семья. Все сидели за большим столом, уставленным блинами, вареньем, сметаной и прочими угощениями. Разговор, судя по всему, был оживленным. Мама что-то эмоционально рассказывала, папа посмеивался, а бабушка качала головой. Вдобавок, к моему удивлению, там был и Алекс, который сидел рядом с тетей Валей и с преувеличенным вниманием слушал мою маму. «А вот и наши путешественники!» — воскликнула мама, заметив нас. «Идите завтракать, пока все не остыло!» Мы заняли последние свободные места, как назло, прямо напротив Алекса. Тот смерил Марата недружелюбным взглядом, особенно задержавшись на слегка испачканном рукаве водолазки. «Что, решили поработать шахтерами? Съехидничал он, обращаясь к Марату. «Просто небольшое утреннее приключение», — невозмутимо ответил тот, накладывая блины себе на тарелку. «Я сделала глубокий вдох. Сейчас или никогда», — решила я и громко произнесла. «Мы должны вам кое-что рассказать». Разговор за столом мгновенно стих. Все взгляды устремились на меня. «Что такое, милая?» — спросила мама слегка обеспокоенно. Я переглянулась с Маратом, получила от него ободряющий кивок и продолжила. «Помните старую шкатулку с дневником прабабушки Елизаветы, которую мы нашли? В этом дневнике были записи о драгоценностях, которые она спрятала для своего сына, моего деда. Старинных украшениях, которые принадлежали настоящему отцу дедушки Вани». «Настоящему отцу?» Бабушка нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» Я снова взглянула на Марата, который легонько сжал мою руку под столом. Пути назад не было. В дневнике прабабушка Лиза призналась, что была страстно влюблена в другого человека, еще до замужества. Его звали Александр. И когда ее выдали замуж за Николая Петровича, она продолжала встречаться с Сашей. И дедушка Ваня был на самом деле его сыном. За столом повисла такая тишина, что можно было услышать, как падает снег за окном. Бабушка побледнела и прижала руку к груди. Мама и папа смотрели на меня широко раскрытыми глазами. А вот Алекс. На его лице появилось странное выражение. Смесь торжества и напряжения. Это еще не все. Я набрала воздуха в легкие. В дневнике было написано, что Саша оставил для своего сына драгоценности, чтобы тот когда-нибудь узнал о настоящем отце. И как наследство. И Елизавета спрятала их в тайнике внутри старого колодца. «И вы их нашли?» Это был не вопрос, а утверждение. Алекс смотрел на нас, не мигая. Я молча кивнула, и Марат выступил вперед. «Да. Мы обнаружили тайник сегодня утром. Внутри колодца была ниша за одним из камней. А в ней шкатулка с драгоценностями». «Можно их увидеть?» — тихо спросила бабушка, не отрывая от меня глаз. «Конечно», — я кивнула. «Они наверху. Сейчас принесу». Я уже собиралась встать, когда Алекс резко поднялся со своего места. «Эти драгоценности должны принадлежать моей семье», — сказал он каким-то изменившимся голосом. «Эй, притормози», — нахмурился Марат. «С чего это вдруг?» «Ох, Алисочка!» Алекс проигнорировал его, продолжая смотреть на меня. «Ты всегда была недогадлива, не так ли? Я знал про эти драгоценности задолго до тебя». За столом снова повисла тишина. Только теперь она была какой-то звенящей, напряженной. «Что ты имеешь в виду?» — спросил папа. Никто не понимал, что происходит. Алекс сделал несколько шагов назад к двери и прислонился к косяку, сделанно расслабленным видом. «А то и имей в виду, что история этих драгоценностей была передана в моей семье по наследству. Моя прабабушка Анна Михайловна хорошо знала и Елизавету, и ее Сашеньку. Более того, она сама была влюблена в Александра, но он выбрал Елизавету». Я задохнулась от неожиданности. И даже Марат издал удивленный возглас. «Анна?» — переспросила я. «Та самая Анна, которая дружила с Елизаветой Васильевной? Она была твоей прабабушкой?» «Именно», — кивнул Алекс. «Она многое рассказала своей дочери, моей бабушке. А та позже передала эти истории мне. Знаете ли, не только у вас в семье хранят память о прошлом». «Но при чем тут драгоценности?» — недоуменно спросил Марат. «О, это самое интересное!» — Алекс ухмыльнулся. «Видите ли, моя прабабушка Анна знала о Сашиных драгоценностях. Она видела, как он передал их Елизавете незадолго до своего исчезновения. И она знала, что Елизавета спрятала их где-то, но не знала точно где». «Это объясняет твой внезапный интерес к нашей семье?» — медленно произнесла мама, внимательно глядя на Алекса. «К моей дочери?» Алекс на мгновение замялся, но быстро взял себя в руки. «У меня были разные мотивы». «О каких именно мотивах ты говоришь?» — спросил Марат, и в его голосе я услышала нотки стали. «Ну, скажем так...» Алекс выпрямился, обводя всех взглядом. «В нашей семье всегда считали, что эти драгоценности по праву должны принадлежать нам. Ведь это Анна любила Сашу по-настоящему, а Елизавета просто использовала обоих мужчин. Она обманом вышла замуж за богатого Николая Петровича, а потом изменяла ему с Сашей. Нашей семье судьба не подарила того богатства, что было у них. Но теперь...» Его глаза блеснули. «Теперь справедливость должна восторжествовать». «Ты поэтому начал встречаться с моей дочерью?» — тихо спросил папа, и я впервые услышала, как в его обычно мягком голосе звучит настоящая ярость. «Чтобы добраться до каких-то старых драгоценностей?» Алекс отмахнулся. «Да ладно вам, не драматизируйте. Алиса мне действительно нравилась. А драгоценности, скажем так, были приятным бонусом. Если бы мы поженились, они все равно стали бы нашими общими». «Вот почему ты слишком интересовался дневником», — добавил Марат. «Настаивал, чтобы тебе дали его почитать». «Ах, какие вы проницательные!» Алекс скривил губы. «Я, кстати, пытался сам найти шкатулку все эти годы. Каждый визит в ваш дом использовал для поисков. Но кто же мог подумать, что она спрятана в колодце?» Он вдруг запрокинул голову и рассмеялся. «Колодец. Самое очевидное место. А я облазил весь дом, все тайники». Его смех внезапно оборвался, и он внимательно посмотрел на меня. «Знаете», — сказал Алекс, неожиданно серьезно. «Я знаю намного больше, чем вы думаете. Например, я знаю, кто рассказал Николаю Петровичу про отношения Елизаветы и Саши». Все за столом стихли. Я почувствовала, как Марат напрягся рядом со мной. «Кто?» — тихо спросила бабушка. «Моя прабабушка». Алекс посмотрел на нее с каким-то странным удовлетворением. «Анна Михайловна, она сама любила Сашу, представляете? Тайно страдала, видя, как он смотрит на Елизавету. И когда они начали встречаться, несмотря на замужество Елизаветы, что ж, она не выдержала». «Она донесла на них? Я едва могла говорить от волнения». «Именно. Она написала анонимное письмо Николаю Петровичу, где рассказала обо всем. А тот в порыве ревности отправил донос на Сашу, обвинив его в валютных махинациях и антисоветской деятельности. И Сашу расстреляли. Закончила я чуть слышно. Лицо Алекса дрогнуло. Да, расстреляли. Из-за женской ревности и мужской гордости. Трагедия, достойная Шекспира, не правда ли? Но как? Я запнулась, пытаясь осознать услышанное. Как ты можешь так спокойно говорить об этом? Твоя прабабушка фактически обрекла человека на смерть. Она защищала свою любовь, пожал плечами Алекс. Люди все времена не церемонились. А потом был пожар, в котором погиб Николай Петрович. И Елизавета осталась одна с сыном и драгоценностями, которые должны были достаться моей семье.